который заменил мне отца. Но что-то не верится мне, что обыкновенный кусок металла, пусть и прекрасного качества, имеет соответствующую ценность, дабы я мог оплатить услуги мага. А вот на лук точно должно хватить, может быть, даже не очень плохого качества. Услышал шаги девушки, и спустя минуту раздался ее голос. У нее что, словесное недержание? Подумал я. И, действительно, она ведь прекрасно знает, что я не понимаю ничего, но продолжает что-то мне объяснять, просить или, как в сию минуту, требовать. Но вот сейчас я понял смысл ее слов. Да и как не понять, если она из мелких палок при помощи травы соорудила плотик и явно показывает, что мы дальше можем легко передвигаться на нем. Вся загвоздка в поиске деревьев, хотя, когда передвигались по лесу, я видел поваленные деревья. А по поводу того, чем их связать между собой, надеюсь, девушка подскажет. Кивком головы сообщив ей, что понял, направился вглубь леса искать небольшие поваленные деревья. Только где-то через километр я нашел несколько в одном месте, как и думал ранее. После того, как перенес их к реке, занялся охотой. Кассандра вела себя так, как будто я ей обязан, но я не обращал внимания, надеясь хоть на какую-то благодарность с ее стороны. Хотя бы тот самый лук отличного качества будет вполне достаточно. На строительство небольшого плота я потратил 7 дней. Больше всего времени ушло на поиск деревьев, и в конце я уже занимался извращением. При помощи ножа валил подходящие, хорошо, что те были не очень твердые. Зато вместо веревок использовалось какое-то ползучее растение, и с одного места насобирал сколько необходимо. На 8-й день, с самого утра мы отчалили. Плот я сделал всего 3 на 3 метра, зато двойной. Держался я в 70 метрах от берега, не рискуя выплывать на середину реки, поскольку все-таки опасался в надежности нашего плавсредства. Днем приставали к берегу, где я охотился, вечером, чтобы заночевать. В одну из ночей я не мог уснуть и наблюдал за небом, тем более что деревья рядом отсутствовали и кроны не мешали. И я увидел удивительное зрелище. Часть неба закрывала нечто огромное, уходящее к горизонту. То есть вот небо усыпано звездами, а дальше идет непроглядная тьма. Это точно не спутник, а нечто другое. Честно говоря, мне совершенно не хватало знаний, но я помнил из учебы, что спутники вызывают сильные приливы, а если он большой, то там идут такие гравитационные возмущения, что жить на такой планете очень опасно. Вот и гадал, что же это может быть такое. На 5-й день плавания мы встретили первую лодку. Люди, которые были как две капли воды похожи на белокожих жителей Земли, с огромным удивлением наблюдали за нами. Девушка перекинулась с ними несколькими фразами и заулыбалась. Наверное, те сообщили приятные известия. И действительно на следующий день уже вечером показался город. Но плыть в него мы не стали, пристав на ночевку, как все это время. Проснулся от чувства опасности. Не двигаясь, прислушался и сразу различил очень тихие звуки, выпадающие из общего предутреннего фона. Почувствовал влагу, а открыв глаза, впервые увидел в этом мире туман. Протянул руку к девушке, которая спала в метре от меня, удивившись, что ей не холодно от сырости. Легонько коснулся. Открыв глаза, она села и хотела что-то сказать, но я приложил палец к губам. Этот жест она уже знала, поэтому тихо выдохнула набранный в грудь воздух и поднялась. Я показал головой в сторону плота и мы, стараясь не шуметь, двинулись к нему. Нам оставалось пройти 2 метра, как сильный порыв ветра сдул туман, и я, действуя на инстинктах, отпрыгнул в сторону, разворачиваясь к опасности и выставляя перед собой копье. Из-за деревьев появились люди, и один направил в мою сторону свое оружие. Взвыло чувство опасности, и я совершил кувырок назад, очутившись рядом с плотом. Я знал, что в меня выстрелил маг чем-то, но даже не стал оглядывать. И тут моя спутница громко вскрикнула и помчалась к ним. То, как она повисла на шее у какого-то мужчины, сказала, что это ее хороший знакомый, который, скорее всего, искал девушку. Но я все равно не расслаблялся, хотя копье опустил, но держал так, чтобы в любой момент можно было действовать. Девушка что-то затарахтела, а у меня появилась возможность рассмотреть людей. Мужчина, на шее которого висела Кассандра, вероятнее всего, ее отец, такие же красные волосы и желтые глаза. Да проскакивало что-то общее у них на лицах. Рядом с ними стоял пожилой мужчина с коротким посохом в руках. Ну, это совершенно точно маг. Тем более, что он пришел с того места, откуда в меня что-то полетело, и это он направлял в меня свое оружие. Остальные семь были воинами, но вряд ли это все, где-то еще должны быть стрелки, лучники, арбалетчики, прачники и другие. Девушка, все еще говорила, совсем забыв обо мне, и теперь я уже сильно сомневался, что мне что-то перепадет. Как бы они ни решили, что я недостаточно почтительно общался с этой аристократкой, а то, что это она указывала одеждой ее отца. Он периодически бросал на меня взгляд, но прочитать что-то в нем было невозможно. Хотя нет, вот сейчас он явно скривился. Благодарности я от них не дождусь, подумал я. Интересно, богатые все такие скряги, или это только мне так везет? Как бы еще не решили убрать свидетеля позора этой девицы. Интересно, куда надо было бы стрелять или бить копьем, чтобы гарантированно убить с одного раза? Я в это время посмотрел на крайнего слева воина, и тут же увидел протянувшуюся от меня нить, горло, следующий, то же место, отец девицы, глаза, маг. И вот тут я немного удивился, низ живота, прямо, как у негритянской ведьмы, так и просмотрел я все уязвимые места. А вот последний воин от моего взгляда вздрогнул, посмотрев на меня, сместился немного и нить соскользнула с горла в подмышку. Я снова перевел взгляд на отца с дочерью, которые как раз закончили разговор. Мужчина бросил на меня взгляд, а девушка даже не посмотрела. Они уже сделали пару шагов, как произошло еще одно событие. Пятая вселенная минус, Миральдерн, Дикие земли, пригород города Шатрика. Командир гвардейцев личной охраны герцога Тигаарс, Красчелвик, уже не верил в успех, как Колн радостно закричал. По его довольному и улыбающемуся лицу все сразу поняли, что его, наконец-то, постигла удача в поисках дочери своего сюзерена. С тех пор, как пропал сигнал со специального амулета Кассандры, он по нескольку раз за день создавал заклинание поиска, вливая в него всю энергию. Но в этом разделе магии он был не очень силен, поэтому территория поиска была не такая большая. Они направились по следам дочери, которые легко отслеживали следопыты, а вот с места, где те исчезли, они передвигались зигзагом. И вот на одном витке случилось это событие. Происходило это на постоялом дворе, когда они после завтрака пили специальный пунш, придающий силы. В обеденном зале помимо их компании сидела группа наемников, удивленно поглядевших в их сторону, но ничего не сказавших. Если бы не надобность в отдыхе лошадям, то они сорвались бы сразу, а так только отменили ночевку. После Колн уже не терял девушку, потому что постоянно приходилось корректировать маршрут. Все поняли, что передвигается она с приличной скоростью. Поначалу подумали, что на лошадях, но Крас обратил внимание на то, что останавливается девушка редко, что в отношении лошадей неправильно. Верховые животные, на которых можно передвигаться в подобном случае, стоят очень дорого, да и не встретить их здесь. После короткого обсуждения пришли к выводу, что девушка плывет по реке. Теперь они двигались целенаправленно к городу, куда она должна точно приплыть. Уже вечером Колн сотворил новое заклинание поиска, изменив после него маршрут. Был уже поздний вечер, но на ночевку никто не остановился, а герцог впервые начал проявлять признаки нетерпения. Даже маска аристократа уже не могла помочь. Ночью, в предутренний час опустился густой туман, и им пришлось спешиться и взять лошадей под уздцы. После очередного заклинания поиска Колн сообщил, что девушка находится в 300 метрах, но, что самое удивительное, он больше никого рядом с ней не чувствовал. Это было странно, потому как все прекрасно понимали, что сама она по реке не сможет плыть. В отличие от верховой езды, которую Кассандра обожала, плавание по реке в лодке она, мягко говоря, не приветствовала. Поэтому и не умела ничего, разве что ее взяли в плен наемники, имеющие специальные амулеты сокрытия. Очень дорогие амулеты, поскольку сейчас маг применил заклинание из высшей школы, которое ищет не только ауры, но и тепловые аномалии, даже ментальные. Полностью прикрыться от него может маг подобного уровня, а простые люди очень дорогими амулетами, которые сможет создать далеко не каждый мастер магического конструирования. Поэтому все решили, что девушка находится в плену. Они тихо окружили место предполагаемого отдыха, удивившись беспечности, поскольку не встретили ни одного поста. Для разгона тумана, чтобы не тратить свои силы, Колн использовал амулет с заклинанием «Кольцо ветра». И как только стала нормальная видимость, все увидели всего двух человек, одной из которых была дочь герцога. Но сам Крас успел заметить последние движения ее спутника, говорившие, что парень только что закончил уход в сторону. Колн не выдержал и ударил в него интересным и сложным заклинанием «Молния Дормуса». Основное ее действие – паралич, но в отличие от стандартного заклинания, это распространяется со скоростью молнии, и оно практически не видно простым глазом. А вот молодой человек его очень удивил и, что уж там говорить, озадачил, еще до начала атаки он ушел с ее линии, кувырнувшись назад. Вскочив на ноги, он выставил вперед свое деревянное копье и, если его не подводит глаза, из дерева хлонна. И, наверняка, молодой побег. Встал он так, что следующим прыжком сможет сдвинуть плот в реку, а сам нырнет под воду. Поскольку магия воды колну давалась с трудом, то вообще уйдет от них. «Папа!» — раздался радостный крик девушки, которая просто пролетела разделяющее их пространство и повисла отца на шее. Крас понял, что никакого пленения нет и в помине, поэтому подал незаметный знак своим подчиненным, чтобы те опустили оружие. Хотя прячущиеся лучники все равно обязаны держать парня на прицеле. Но теперь уже он сомневался в эффективности их стрельбы. Очень уж хорошая интуиция у этого молодого человека. Девушка начала рассказывать о своих приключениях, которые он слушал вполуха, но вынес итог, что это непосредственно этот парень освободил ее, и даже отдал свою одежду, чтобы она смогла хоть как-то прикрыться, и даже то, что тот вел себя непочтительно с ней. На последнее он только мысленно покачал головой, внимательно рассматривая одежду незнакомца, сильно напоминающая специальный костюм диверсантов из Вечного Леса, или вообще одного из Великих Миров. «Как отблагодарить парня?» — спросил герцог свою дочь. «Не заслужил», — ответила девушка. «Идем, мне надо скорее снять с себя эти лохмотья». Бывалый воин лишь мысленно покачал головой. В это время парень начал переводить взгляд с одного его воина на другого. Герцог, его дочь, маг и, наконец-то, он. И тут он вздрогнул. Ему показалось, что он находится на прицеле опытного воина и ему в лицо дышит смерть. Похожие чувства он испытывал только один раз в жизни, когда судьба тогда еще молодого наемника занесла в один странный мир. Там на одной из стоянок он испытал похожие чувства, отказавшись от дальнейших поисков. Это, наверное, и спасло его, поскольку из трех десятков в живых он остался один. Он даже немного повернулся, чувство неминуемой смерти не исчезло, но в следующий миг все пропало. Действуя по наитию, он крикнул: «Бак, неси сюда свой лук». Этот его подчиненный все равно жаловался, что его новое приобретение ему не по руке, хотя поначалу вроде бы все было нормально. Взяв лук и колчан со стрелами, он подошел к парню. «Держи», — он протянул оба предмета ему. «Подарок». Крас из разговора дочери с отцом знал, что молодой человек не понимает их языка, но жест очень красноречивый. Он взял в руки и кивнул в ответ. Развернувшись, командир охраны направился следом за герцогом и его дочерью, а когда их догнал, то услышал недовольный голос девушки. «Зачем ты это сделал? Это мой подарок ему», — мужчина сделал ударение на слове «мой». С недовольным видом девушка отвернулась. Глава 13. Пятая вселенная минус, Миральдерн, Дикие земли, пригород города Шатрика. Я смотрел вслед воину, пока тот не скрылся за деревьями. После этого занялся своим подарком, внимательно рассматривая его. Дерево, понятное дело, я не узнал. Насчет тетивы тоже не ясно, из чего она сделана. Скорее всего, что-то натуральное, а значит недолговечное, поэтому нельзя долго держать ее натянутой. Конечно, ее могли укрепить магией, вот только тогда стоимость должна быть высокая и не верится, что мне бы его подарили. Взвесил в руке, легкий и удобный, попробовал баланс, покачивая его, тоже все отлично. Несколько раз натянул его, плавное нарастание усилия, никаких рывков. В общем, отличный лук. После этого, сняв тетиву, направился в город. Проверка на входе оказалась серьезной. Передо мной находились всего две повозки, точнее, карета, где ехал кто-то богатый, и телега, в которой крестьяне везли продукты на продажу. Вот за ними я и пристроился. Карета проехала под арку, но впереди нее я заметил опущенную решетку с прутьями не менее 5 сантиметров толщиной. Проверяли ее серьезно, даже заставили выйти всех пассажиров. Работали два мага. Один проверял карету и вещи, второй людей. Заварушка, что ли, у них здесь намечается? Посетила меня мысль. После того, как карета поехала дальше, в руки стражи попала телега. Наконец-то, блин, на крестьянина они потратили больше времени, заставив его что-то перекладывать, а потом еще спорились, что ли. Судя по недовольному лицу хозяина товара, Пошлину он заплатил больше, чем планировал. Что-то спросил меня маг. Не понимаю, я замотал головой. Он начал делать пассы руками и нахмурился. А стражники, я заметил краем глаза, отреагировали моментально, подобрались, а те, что сзади обнажили оружие. По крайней мере, услышанный мною звук напоминал это действие. Он что-то сказал второму магу, и тот ушел куда-то, вернувшись через минуту. Надел мне на шею амулет, а его коллега снова задал мне вопрос, который по-прежнему остался для меня непонятен. Теперь уже все стражники обнажили оружие, а двое навели на меня арбалеты. Наверняка, сзади тоже кто-то из арбалетчиков тоже находится. Маг, который проверяет людей, подошел ко мне и внимательно начал рассматривать мои украшения, потом провел рукой по комбинезону. Что-то приказал, и один стражник убежал куда-то в город. Честно говоря, мне это надоело, и я бы ушел, но подозреваю, что это вызвало бы дополнительные подозрения и меня вряд ли отпустит. Вернулся стражник только спустя полчаса вместе с каким-то дедом, которого сопровождали два воина. Телохранители, скорее всего, да. Он минуту поговорил с проверяющим, потом занялся мной. Первым делом осмотрел комбинезон, что-то сказав магу-стражнику. Затем очень внимательно мои оковы. Я так понимаю, что они их очень заинтересовали. Он сделал какой-то пас, затем еще один, еще, и тут меня тряхнуло немного. Удовлетворительно кивнув, он постарался положить свои руки мне на голову, но я увернулся. Как-то сразу вспомнился сон, где та страшная ведьма тоже хотела сделать это же. Стражники отреагировали на мое движение, а вот сам дед и его охранники нет. Он коснулся своей рукой своего рта, потом протянул к моему, но касаться не стал, а затем несколько раз поочередно показал на себя и меня. Я так понимаю, что он хочет обучить меня языку. О, неужели, как в книгах, меня сейчас на халяву быстренько обучат местному языку? Мелькнула радостная у меня мысль, но тут же пришла новая. А что, если он захочет сделать мне плохо? И я внутренне настроился, что в этом случае буду действовать максимально жестко, то есть, как минимум, калечить деда и его охранников, так как те будут его защищать, и даже наметил точки поражения. У мага это низ живота, по аналогии с предыдущими разами, у его охранников это незащищенные лица. И вот сейчас сказалась разница в классе, стража ничего не заметила и не почувствовала, а вот воины почти незаметно подобрались. Что тут скажешь, профессионалы? В это время дед положил руки и в голове помутилось. В себя пришел сразу. Еще мгновение назад перед глазами все плыло, ничего разобрать не мог, только некое мельтешение, и вот я соображаю, что нахожусь там же под аркой, а меня под руки держат стражники. «Понимаешь меня?» – наконец-то задал понятный вопрос проверяющий маг. «Да», – обрадованно ответил я. «Кто ты? Какая цель прибытия в наш город?» «Алексей», – представился. «Хотел посмотреть город, может быть, найти работу, если бы сумел договориться. Откуда ты?» «Из своего мира, попал сюда непонятным способом». «Подробнее», – это уже заинтересовался маг, давший мне местный язык. «Шел, я шел, потом раз и уже здесь в лесу. Какие-то чернокожие люди схватили, хотели в жертву принести, но мне удалось сбежать, а заодно освободить какую-то девушку. Кто такая? Опиши, или быть может у тебя есть ее изображение. Красноволосая, желтоглазая, с виду аристократка. Ее здесь недалеко встретили родственники и увели. Дозоры видели герцога Тигаар с охранниками», — ответил городской маг на вопросительный взгляд деда. «Красные волосы и желтые глаза – это их род. А теперь подробно опиши все, что касается племени зулусов». Я снова удивился, вроде бы на земле жило племя негров-зулусов, а тут одну букву потеряли из названия, и тоже чернокожие. Я начал рассказывать, но маг устроил мне форменный допрос. Как были одеты, как вооружены, какая раскраска у воинов, у женщин, у жреца, подробно расспрашивал о бое с ведьмой и, судя по всему, не поверил, что я так легко справился с ней. Попросил показать оружие, с помощью которого победил. Сначала сам вертел в руках, потом дед с огромным интересом это делал и в конце заявил: «Новейшая разработка гномов одного из великих миров», и подозрительно, словно видит в первый раз, оглядел меня. А мне очень стало интересно, что за великие миры. Я так понимаю, что там развитие намного шагнуло вперед, если изделия земли могут спутать с вещью магического мира. А ведь знание деда намного превосходит знания местных магов. Наверняка, он сам не отсюда, и, вполне вероятно, из одного их тех развитых миров или хотя бы их соседей. А затем оба мага отошли в сторону и начали о чем-то разговаривать. Мне очень захотелось услышать, ведь речь вполне могла идти обо мне. Я, что называется, навострил уши, но ничего, а потом внезапно начал различать слова. Едва сумел удержать на лице простое выражение, но говорили они не обо мне, а как раз о тех самых неграх, и местный маг доказывал, что у племен зулсов, оказывается, это название ни одного племени, где я побывал. Начался период войн за переделку территории, поэтому те места опасные и идти в ту сторону не стоит. Еще добавил, что их жрецы после большого жертвоприношения могут соперничать силой с магами империи. Они еще перемолвились несколькими фразами и направились к нам. «Молодой человек, обратился ко мне дед, я оказал тебе огромную услугу, научив местному языку, даже двум. Стоимость подобной услуги 10 золотых империалов или 15 местных золотых монет. Ты ведь сейчас можешь не только разговаривать, но и писать, и читать. И, кстати, если бы не мои умения, то тебя бы посадили в темницу до выяснения, кто ты, откуда и что тебе здесь надо. А так ты остался на свободе. Но каждая работа должна быть оплачена, а у тебя, я уверен, денег нет, поэтому твоей оплатой будет служение мне». «Ага, халява», — размечтался. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Еще один рабовладелец выискался на мою голову. Я постарался почувствовать все вокруг, как это делал во время тренировок, наметил линии первых атак по магу и его охранникам, а чтобы выиграть время для полного соединения с окружением, спокойным голосом задал вопрос, и как долго продлится оно. Но ответить дед не успел, один из его охранников отодвинул его назад, закрывая собой. Второй в это время начал смещаться в сторону. Все остальные, включая и самого деда, с удивлением наблюдали за их действиями. Первым опомнился именно их подопечный, задав вопрос на неизвестном мне языке, получив ответ на нем же, если судить по звучанию. Теперь же этот старый маг с еще большим интересом посмотрел на меня. «На все время моих исследований в этом мире», — ответил он, — «приблизительно месяц по здешнему времени». Интуиция молчала. Правда, она не всегда предупреждает об опасности, но, по крайней мере, в сию минуту мне ничего не грозит. Конечно, я прекрасно понимаю, что в дальнейшем будет сложно, ведь не зря же он взял таких охранников, что каким-то образом умеют чувствовать мои намерения или как там правильно назвать все. Поэтому решил согласиться, тем более что интересно будет пообщаться с магом, а вдруг и я смогу им быть, можно было бы отказаться и поспорить с ним, вот только уверен, что ничем хорошим для меня это не закончилось бы. Наверняка, приплели бы какой-то закон, согласно которому я все равно буду должен. Хорошо, идем. Он развернулся и быстрым шагом, совершенно несвойственным старому человеку, направился в центр города. Я последовал за ним, думая о том, где бы перекусить или хотя бы разжиться местным аналогом спичек. По пути маг, представившийся как господин Хоккин, стал еще раз расспрашивать о моем мире и том, как я здесь очутился. Я и рассказал о земле, стараясь говорить правду, не вдаваясь в подробности. Он очень удивился нашей погоде, когда полгода земля покрыта снегом, вообще не понимал, как можно там выживать. Нашу технику, а я ведь не вдавался в подробности, он отнес к сложным големам, а сам мир к так называемым гномьям. Как объяснил маг, это не значит, что там живут одни гномы, просто в этих мирах развитие идет по пути техномагии и магостроения. А поскольку законодателями являются гномы, то и названы они так. Затем уверенно сказал, что попал я сюда при помощи стихийного межмирового портала, что случается очень редко, даже здесь. В рамках одного мира это происходит частенько, а здесь так достаточно часто. В это время мы зашли в постоялый двор, сразу направившись в обеденный зал. Ну, хоть здесь халява, мысленно порадовался я, когда маг заказал и мне порцию. Во время еды никаких разговоров не было, а вот когда нам принесли питье, дед снова принялся расспрашивать меня, особенно делая акцент на то, из чего сделаны мои защитные браслеты и специальный защитный обод на шее. Признаться, я едва не поперхнулся, хорошо, что успел сделать глоток до этого вопроса. Не буду же я ему говорить, что это арабские оковы. Хорошо, что практически сразу появилась идея. Это совершенно новая разработка, а я принудительный доброволец, постарался горькую усмешку. А что, меня принудили к ношению? Принудили. Новая разработка, почему-то уверен в этом, не знаю причину, но вот что-то в голосе, интонации, жестах, мимике Агровки натолкнуло меня на эту мысль. Там, правда, она была мимолетной, а здесь вот пришлась кстати. Можно сказать, что разработка удачная, серьезно ответил он. Они рассеивают заклинания вплоть до третьего уровня включительно. И именно они защитили тебя от жреческой магии, пусть и не до конца. Но хочу сказать, если бы не они, то тебе бы ведьма выжгла мозг. Я постарался не показать своей радости, поскольку эти украшения являются моим вложением, если можно так выразиться. Уверен, те же гномы сразу купят их у меня, да еще и драться будут. Одежда у тебя тоже отличного качества, между тем продолжил он разговор. Конечно, уступает эльфийским изделиям, но немного. И это хорошо, поскольку там, куда мы идем, очень опасно. Завтра с утра жду тебя у постоялого двора, добавил он, поднялся и направился на второй этаж. Ну, что я и думал. Радует то, что у меня, как оказалось, отличная экипировка по местным меркам. Вот только жаль, что патронов к пистолету больше нет. Жаль, что комнату снимать маг не захотел, но я не в обиде. Подошел к администратору и задал интересующий меня вопрос. В зале переночевать можно? Тот смерил меня взглядом, задержавшись на комбинезоне и копье, затем спросил. На мели? Я кивнул. Можешь пересидеть там в углу. Поблагодарив, я направился к своему ночному месту. Удобно устроившись, оперевшись о стену, закрыл глаза, задумался о завтрашнем дне и не заметил, как уснул. Пятая вселенная минус, Миральдерн, дикие земли, город Шатрика, постоялый двор у дядюшки Тома. Поднявшись на второй этаж и дойдя до номера, архимаг Дарий Контерска-Хопкин показал, чтобы оба его охранника вошли внутрь. Когда за ними закрылась дверь, он сотворил заклинание, и от его рук в разные стороны разошлось едва видимое марево, на лету преобразовавшись в сетку. Коснувшись потолка, пола, стен, окон, она, казалось, приклеилась к ним. «Теперь можно говорить», — удовлетворительно кивнул он. «Так почему вы решили, что молодой человек опасен? Там, у въезда в город, господин, он владеет первым уровнем боевого искусства теней», — ответил главный в их двойке. «Причем, не новичок, а как бы не верхние ступени. Он пока слишком громко вслушивается в эфир, но то, как быстро он это проделал, и говорит о верхней ступени. Но у вас же третий уровень», — немного удивился маг. «Первая ступень третьего уровня», — уточнил воин, «и, если бы он начал действовать внезапно, то мы могли не успеть. У него спрятан нож и, если это артефакт из одного из великих миров, то ваша защита не остановила бы атаку». «Какой интересный молодой человек», — медленно произнес дед, — «и из интересного мира пришел. Жаль, что неизвестно, где тот находится. Есть у меня на него определенные планы», задумавшись, тихо добавил он. Маг поднялся и ушел в спальню. Один из охранников устроился здесь же, в небольшом холле, а второй вышел в коридор, откуда зашел в соседний номер. Дарий же не мог долго уснуть, анализируя разговор с парнем, и чем дольше он это делал, тем больше крепла у него уверенность, что парень знает путь домой, или, как минимум, имеет представление о том, как вернуться. И это необходимо использовать. Очень уж интересные изделия там производит. Да и для еще одного дела он пригодится. Пятая вселенная минус, Миральдерн, дикие земли, город Шатрика, постоялый двор у дядюшки Тома. Удивительно, но проснувшись рано утром, чувствовал себя отлично, усталости, как не бывало, что странно с учетом того, что отдыхал я в сидячем положении. Решил сделать зарядку, направившись к выходу. Дверь была еще закрыта, но охранник этого заведения выпустил меня наружу. Если маг сказал ждать его у здания, то кормить он меня не намерен, а, стало быть, нужно самому добывать все. Вот только где я здесь раздобуду еду, придется потерпеть до выхода из города. А вот для утренней тренировки подойдет небольшой парк, который я видел вчера, пока мы шли к гостинице. Добрался быстро, даже светлее еще не стало. В этот раз я решил устроить тренировку с копьем, с которым никогда до этого не занимался. Те несколько раз по пути из плена и тренировкой то можно не считать. Переход в боевое состояние с каждым разом получается все быстрее и быстрее. Вероятно, тот прорыв, когда у меня впервые получилось задействовать недоступные ранее резервы организма, что-то подстегнул в нем, ведь я с каждым разом все дольше и дольше могу пребывать на пике возможностей.